Алло. Алло, здравствуйте, Игорь. Базарь. Что-что? Базарь. Игорь, я прошу прощения, вы понимаете, с кем вы разговариваете? Вам позвонил чужой незнакомый человек, а вы сразу вот так вот. Вас воспитывали? Ты позвонила, чтобы узнать, как у меня с воспитанием? Ну, мы с вами не настолько близки, чтобы переходить на «ты», правильно? Схуяли. Игорь, вам не стыдно? Вы знаете, вы сейчас опускаете ниже плинтуса ваших родителей. Ты мне позвонила, Вы чтобы настолько узнать о давно? моем стыде? Скажи мне. Да, и это тоже. И это тоже. Как у вас, Ой. кстати, со стыдом? Хорошо, давай сначала мы узнаем, значит, глубину твоего влагалища. Не Тебя получится, что, не Игорь. Я не настолько воспитывали? близ. Игорь, я так не Тебя хотела что, говорить, это ты не слишком жестоко. воспитанная? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Ты разговариваешь с человеком, которому ты Игорь. обязана сказать глубину своей вагины. Тебя что, родители не воспитывали? О, Что вы вообще несете? Вы хотите невоспитанная, меня убить? До пиздец! свидания.